по имени одного из проживавших там народов индейцев Тинчей, родовым тотемом которых был ягуар Чинча. Южный район именовался по такому же принципу Вколья-Сую. Как мы уже знаем, жили индейцы Колья или Кольясы, что можно перевести как «знахари» по Валькарселю. Все четыре Сую не соответствовали сторонам света, так как Куско не лежит на экваторе. С другой стороны, названия Сую стали заменять названия сторон света, постепенно утрачивая свой первоначальный смысл. Именно так все царства и народы, находившиеся в пределах Чинчай-Сую, стали северными, а не ягуарными. Они оказались объединены не по принципу своего происхождения или родства, а в зависимости от места расположения. Таким образом, в четыре Сую были заключены все царства и народы, а их было много, очень много. Мы подсчитали, что только инка Гарсиласо называет 206 царств, провинций, народов и племен, вошедших в Талантинсую. Все они до прихода инков были либо полностью, либо частично самостоятельными образованиями, а некоторые из них можно назвать высокоразвитыми государствами раннеклассового общества, например, царство Чиму. Сую не были одинаковыми ни по числу жителей, ни по своей территории. Самым крупным из них было Чинчай-Сую, самым маленьким — Анти-Сую. Над каждым из Сую стоял инка из числа самых близких родственников правителя. Видимо, эти губернаторы и вице-короли, как их называют испанцы, формально пользовались одинаковыми правами в клане инков. Не совсем ясным представляется также вопрос о том, как были и были ли вообще связаны между собой оба искусственных деления населения Талантинсую. Более того, практически все хронисты, как правило, называют 10 тысяч человек как самую крупную административную единицу царства. Но имеются и другие примеры. Инка Гарсиласо прямо указывает, что группы не превышали 1000 жителей, потому что они говорили, чтобы один человек хорошо разбирался бы в своих делах, достаточно было поручить ему 1000 человек. Под влиянием этого, прямо скажем, в духе инков практичного подхода, автор воспринял в качестве курьеза свою встречу с начальником миллиона Уно Курака на страницах манускрипта Гуамана Помы. Такому отношению способствовало и то, что индеец-хронист рассматривал не вопрос о делении царства, а совсем иную проблему. Кому и сколько было положено жен в Талантинсую? Так вот, в том перечне на первом месте стояли главные кахики. Им полагалось по 50 женщин. А на втором — начальник миллиона, которому разрешалось иметь 30 женщин. Далее кураки шли по нисходящей. Но чем больше всматриваешься в этот перечень начальников, тем меньше он кажется курьезом. Во-первых, для царства с 10 миллионами населения начальник курака миллиона не такое уж странное явление. Инки не могли управлять своими подданными без каких-то промежуточных звеньев, наиболее крупные из которых вполне могли объединять и миллион подданных. А нам известны и более крупные по числу подданных единицы, 4 сую, население каждого из которых, если бы оно было распределено равномерно, исчислялось 2,5 миллионами человек. Во-вторых, кто такие главные косяки?